Тем не менее, в сезоне 1987-88 количество инцидентов с участием хулиганов продолжало уменьшаться. Такая ситуация сохранялась довольно долго, пока не произошли события, наделавшие в прессе много шуму. В те времена, если кто помнит, судьба аутсайдеров первого дивизиона решалась с помощью матчей плей-офф, и двухраундовое противостояние Челси и Миддлсбро не могло пройти в спокойной обстановке. Первый матч закончился со счетом 2-0 в пользу Миддлсбро, а на Стэмфорд-Бридж отчаянно атаковавшим хозяевам никак не удавалось забить. Это привело к тому, что болельщики попытались остановить игру, но безуспешно. А вот за пределами стадиона им все-таки удалось разжечь очень крупные беспорядки, результатом которых стал арест 102 человек. До чемпионата Европы 1988 года оставалось всего лишь несколько недель, поэтому английские фанаты вскоре после этого происшествия оказались под самым пристальным вниманием футбольных чиновников. Кроме того, английская футбольная ассоциация немедленно оштрафовала Челси на 75 тысяч фунтов, опасаясь, что не только клубы, но и сборную Англии могут отстранить от участия в европейских турнирах. К счастью, этого не произошло, хотя неисправимые английские фанаты не преминули устроить беспорядки в Германии. Наступил момент, когда многим стало казаться, что, несмотря на всю проделанную после Эйзеля работу, ситуация снова начала ухудшаться. На самом деле хулиганов становилось все меньше и меньше, и этим снижением мы были обязаны новому молодежному увлечению рейв-культуре. Не стоит недооценивать степень притягательности, которой обладали дискотеки того времени. Не только потому, что там соединялись три наиболее важных для юноши элемента – музыка, танцы и девушки, но и потому, что это было своего рода бунтарством. Неофициальные рейвы на складах и на природе подвергались преследованию со стороны полиции, поэтому для их участников они превращались в увлекательнейшее действо. Наркотики, наводнившие тогда страну, оказали парадоксальное влияние не только на рейв-культуру, но и на хулиганов. Одни их безоговорочно принимали, другие начисто отвергали, причем с обеих сторон. Но если ты все-таки накачался наркотиками, то тебе меньше всего хочется с кем-то драться. При этом отношение полиции к футбольным фанатам не претерпело никаких изменений. С ними по-прежнему обращались как с потенциальными хулиганами, их появление продолжали рассматривать как угрозу. А затем случилось то, что поставило все с ног на голову – Хиллсборо. События, происшедшие в Шеффилде в тот судьбоносный день, 15 апреля 1989 года, повлекли за собой самые серьезные последствия, иначе и быть не могло. Главная ответственность лежит на полиции, но если бы безбилетные фанаты Ливерпуля не пытались прорваться на трибуну, что тысячи раз делали и они, и фанаты других клубов, те 96 человек были бы сейчас живы. На самом деле этих людей убила угроза хулиганства. Все разговоры о том, на какой трибуне должны были сидеть фанаты Ливерпуля и почему в конце Леппингс-Лейн не оказалось полицейского кордона, абсолютно бессмысленны. Если бы в прошлом не было беспорядков, то не было бы и необходимости воздвигать заграждение. Никто бы не стал тогда демонизировать футбольных фанатов. Вместо того, чтобы усматривать в любом переполохе драку или угрозу прорыва на поле, полицейские могли бы сразу догадаться, что на трибунах началась давка, которая может стоить многим людям жизни. Впрочем, мы все отчасти виноваты в происшедшем на стадионе Хиллсборо, поскольку, будучи фанатами, либо активно тянули футбол на дно, либо безучастно наблюдали за тем, как это делают другие. Доклад Тейлора об этих событиях вынудил футбольных чиновников принимать немедленные меры. Заграждения были демонтированы, и клубы должны были в обязательном порядке полностью оборудовать стадионы пластиковыми креслами. Таким образом, идея с удостоверениями, за введение которых столь долго и рьяно выступало правительство, наконец-то потерпела крах. Но самым важным последствием стало осознание и обществом, и полицией, что не все футбольные фанаты – хулиганы, что большинство из них – обычные люди. В результате отношение к ярым болельщикам существенно изменилось, и полиция стала менее агрессивно обращаться с ними. Следующий сезон выдался самым спокойным за многие годы, и некоторым пришло в голову, что ситуация начала исправляться к лучшему. Однако плоды всей проделанной работы были уничтожены за несколько часов в день последнего тура чемпионата второго дивизиона, В гости к Борнмуту приехал Лидс, которому во что бы то ни стало требовалась победа. Не только для того, чтобы достичь вершины турнирной таблицы, но и для того, чтобы оказаться на следующий год в классе сильнейших, минуя игры плей-офф. Полиция предвидела возможность возникновения беспорядков, и уже за год до этого матча, как только был опубликован календарь чемпионата, просила перенести его на неделю раньше, чтобы не проводить данную игру в один день с государственным праздником. Увы, обращение это не возымело действия. Более того, футбольное начальство лиги в буквальном смысле слова настояло на том, чтобы матч состоялся согласно расписанию. В итоге более 5000 фанатов Лидса приехали в Борнмут, устроив там сумасшедший дом. Было арестовано 104 человека, а в какой-то момент потребовалось вмешательство полицейских спецподразделений, чтобы утихомирить буянов, устроивших беспорядки на пляже. Но только тогда, когда лига оказалась припертой к стенке, она была вынуждена разрешить полиции запрещать проведение матчей, если существует угроза массовых беспорядков. Спустя несколько недель сборная Англии отправилась в Италию на чемпионат мира 1990 года, и эта страна содрогнулась, если не сказать большего. Правда, по ходу Мундиаля многие постепенно пришли к выводу, что английские фанаты скорее жертвы, нежели палачи. И когда начался сезон 1990-91, эти люди взглянули на футбол совсем иначе. Отношение к фанатам было уже не столь негативным. Из-за распространения рейв-культуры ряды хулиганов продолжали редеть, и все подумали, что проблема вроде бы отмирает сама собой. Однако хоронить хулиганство было еще очень рано. Уже в начале того сезона пресловутая ICF снова оказалась в центре внимания прессы. Все началось с рекламной кампании одной марки стирального порошка, в рамках которой покупателям предлагали очень дешевые билеты на поезда. Объективности ради следует отметить, что этим по полной программе пользовались многие болельщики, а не только фанаты Вест Хэма. В рекламе того порошка использовался слоган «Удиви друга на этих выходных». И когда в результате беспорядков фанат Миллула получил ножевое ранение, к его груди был приколот обрывок пачки этого порошка, на обратной стороне которого кто-то оставил издевательскую приписку «Ничего личного, ICF». Тогда же возник скандал с полицейской операцией «Гол по нашим правилам». Едва ли не все газеты пестрели материалами о незаконно собранных уликах, что привело к отмене большинства вынесенных приговоров. Более того, другие операции, направленные против хулиганских группировок, также провалились, возбудив вопросы о целесообразности принятых мер. В то же время многие хулиганы все равно боялись попасть за решетку, и потому их активность постепенно снижалась. Другим не по нраву были частые налеты полиции. Использование видеокамер стало обыденной практикой, распространившейся вширь. Теперь их количество неуклонно росло не только на стадионах, но и в ближайших окрестностях. Некоторые группировки стали думать, гадать, чем ответить полиции. Другие начали искать иные возможности устраивать беспорядки. В конце 1990 года некоторые хулиганы поняли, что самый надежный способ избежать встречи с полицейскими – узнать, где они располагаются и что делают. Именно поэтому широкое распространение получили рации, с помощью которых стало возможным прослушивать полицейскую частоту. Примерно тогда был впервые применен слезоточивый газ, получивший впоследствии широкое распространение в хулиганской среде. Естественно, этот инцидент не обошелся без участия саппорта Вест Хэма, хотя на сей раз он оказался жертвой фанатов Лестер Сити, напавших на гостей вблизи своего стадиона Филберт-стрит. Принятие указанных в отчете Тейлора мер способствовало тому, что беспорядков, по крайней мере, в первом дивизионе происходило все меньше и меньше. Некоторые даже поспешили предположить, что проблему хулиганства, похоже, удалось решить, что не могло не порадовать футбольных чиновников и полицию. Однако в низших дивизионах мало что изменилось. Драки на стадионах там все равно происходили, а многие из тех, кому после Хиллсборо было запрещено появляться на матчах сильнейших клубов, перебрались в другие дивизионы или даже в полупрофессиональные лиги. Для многих из них это было возвращением в старые добрые времена – а на таких матчах беспорядков стало пусть и не намного, но больше. Если люди искренне верили, что хулиганство стало частью истории, то они только обманывали себя. В феврале 1992 года произошел инцидент, самый серьезный за прошедшие 2 года, который вернул старую тему на первые полосы газет. Фанаты Бирмингем-Сити выбежали на поле своего стадиона, а один из них даже напал на судью после того, как в самом конце матча Сток-Сити сумел забить ответный гол. Арбитру встречи пришлось увести всех игроков с поля, и лишь после того, как оно было очищено от фанатов, команды доиграли последние 35 секунд матча при практически пустых трибунах. Футбольная ассоциация была в ярости, и после того, как президент Бирмингема фактически обвинил во всем бригаду арбитров, крупно оштрафовала его за это высказывание. Кроме того, самому клубу предстояло внести в казну футбольной ассоциации 50 тысяч фунтов и провести следующие 2 матча при пустых трибунах. Произошедший инцидент обозначил начало ухудшения ситуации с футбольным хулиганством. Насилие на стадионах становилось все больше, и в том же году вратарю Кингстона чуть было не раскроили голову брошенной монетой. Произошло это в ходе матча на Кубок Англии. Метателем оказался болельщик Питербора. Инциденты с летящими с трибун предметами продолжились на матчах Кубка Кока-Колы. На Хайбере игроку Арсенала Иену Райту также сильно разбили голову монетой, вылетевшей из сектора, где сидели фанаты Милвула, а в ответном матче от аналогичных действий пострадал Найджел Уинтерберн. С наступлением 1993 года хулиганы осмелели, поскольку стало ясно, что камеры слежения не так опасны, как показалось сначала. Очень многие стали понимать, что если тебя не арестовали в день матча, то потом это уже вряд ли произойдет. Во время последней игры на старом стадионе Ден фанаты Милвула настолько разбушевались, что чуть было не растащили его по кускам. У появившихся через пару недель бульдозеров почти не осталось работы. Что же касается вечно буйных лондонских парней, то они довольно быстро обжились на новом стадионе, полностью оборудованном пластиковыми креслами и, по иронии судьбы, построенном отчасти для того, чтобы препятствовать хулиганским выходкам фанатов. Но уже через несколько недель на нем произошли серьезные беспорядки, в результате которых подвергся нападению президент Чарльтона. Дальше больше. Через какое-то время произошел еще один очень неприятный инцидент. В рамках плей-офф Милвул принимал у себя Дерби Каунти, и во время матча с трибун все время доносились оскорбления в адрес 2 чернокожих игроков Дерби. Ситуация была настолько напряженной, что их обоих решили заменить по ходу матча. Когда же прозвучал финальный свисток, фанаты Милвула бросились на поле. В результате нападению подвергся несчастный голкипер Дерби. Однако события, разыгравшиеся на стадионе, только половина истории. До матча 2 большие группы фанатов устроили массовое побоище в районе Ротенхит. Полиция попыталась как-то разрядить обстановку, но после игры начался сущий кошмар. Драки происходили не только в районе нового стадиона, но и в метро, так что фанатам Дерби приходилось прорываться к вокзалу с боями. Эти события примечательны еще и первым применением мобильных телефонов, использованных для организации беспорядков. Вскоре их стали использовать регулярно. Если начиналась большая драка, фанаты обоих клубов сразу же вызывали подкрепление. Ну а когда мобильная связь стала общедоступной, резко уменьшившись к тому времени в размерах, она сходу превратилась в постоянную участницу футбольных разборок. Получив мобильную связь, группировки стали еще более организованными, чем прежде. Планирование столкновений, и без того вошедшее в практику, поднялось на новый уровень, поскольку и свои, и чужие теперь могли договориться друг с другом в любой момент. Конечно, кое-кому требовалось для начала выведать телефон противника, но сделать это было проще, чем может показаться с первого взгляда. Обычно телефонные номера узнавали через знакомых хулиганов. С другой стороны, многие фанаты различных английских клубов обменивались ими, когда ездили со сборной в Европу, или делали это в пабах близ Уэмбли на домашних матчах. Еще один простой способ сообщить свой номер противнику – прокричать его прямо с трибуны. Я не раз наблюдал это на Викаридж Роуд. Были даже известны случаи, когда записанные номера отправлялись по рядам с одной трибуны на другую. К счастью, такой бойкий обмен вскоре прекратился. Даже хулиганам стало ясно, к чему это может привести. Однако вначале, несмотря на все тревожные предчувствия, посещавшие меньшинство, едва ли не всем казалось, что ничего страшного не происходит. К тому же все больше и больше мирных фанатов вливалось на стадионы, и никому до них не было дела. Могло пройти несколько недель или даже месяцев без малейшего намека на беспорядки. Предупреждение о грядущих проблемах пришло с неожиданной стороны, когда в 1994 году вышел документальный фильм «Беспорядки на стадионах». Предполагалось, что эта лента, где текст рассказчика читал известный своими футбольными пристрастиями актер Шон Бин, а мнение свое высказывали многие авторитетные ученые, будет являться серьезным исследованием проблемы хулиганства. На самом деле это была всего лишь циничная попытка занять пустующую нишу на рынке, причем попытка удачная. В фильме было много документальных кадров, как фанаты готовились, как дрались, как выбегали на поле. Это предопределило огромный коммерческий успех картины. Но ни полиция, ни тем более футбольная ассоциация не могли отнестись к ней как к своей серьезной помощнице. Несколько позже, 25 января 1995 года, во время матча Crystal Palace Manchester United, проходившего в Лондоне, при довольно печальных обстоятельствах был удален Эрик Кантона, возможно, лучший игрок в истории United. В тот момент встреча катилась к своему концу, однако финальному отрезку матча было суждено пройти в крайне нервозной обстановке. Неожиданно к рекламным щитам выскочил местный фанат, принявшийся оскорблять француза последними словами. Кончилось это тем, что Кантона бросился на своего обидчика, но споткнулся, задев рекламный щит. Выпрямившись, Кантона попытался продолжить начатое, совершив при этом прыжок, достойный мастера кунг-фу. Удар ногой у него не очень-то получился, поэтому в ход пошли кулаки, и только тогда подбежавшие футболисты Юнайтед вытащили своего товарища из образовавшейся свалки. Фотографии инцидента с участием выдающегося игрока обошли весь мир, и во избежание критики Манчестер Юнайтед отстранил Эрика от участия в матчах до конца сезона. Внимание прессы к тому времени сконцентрировалось на болельщике. Его стали обвинять в том, что он спровоцировал подобную реакцию. Потом речь зашла о поведении болельщиков в целом, и пресса вновь заинтересовалась деятельностью организованных фанатских группировок. И как раз в это время на кубковой игре между Челси и Милволом произошли самые серьезные беспорядки за всю историю столичных игр. Чтобы разделить фанатов двух клубов на Нью-Ден, было привлечено более 200 сотрудников полиции, в том числе 12 конных. Однако этот взрывоопасный матч закончился в ничью, и должна была состояться переигровка. В итоге беспорядки на Стэмфорд-Бридж приняли беспрецедентный для того времени размах. На самом стадионе фанаты Челси исхитрились напасть на двух игроков Милвола, уходивших в раздевалку. А за пределами спортивной арены атаковали полицейских. Нападавшая сторона, состоявшая из хулиганов из Восточного Лондона, использовала слезоточивый газ, в результате чего медицинская помощь потребовалась 20 сотрудникам полиции. В тот вечер было арестовано 38 человек. Беспорядки на двух этих матчах привлекли огромное внимание прессы, и многим околофутбольным деятелям стало казаться, что возвращаются старые добрые времена. Это был очень тревожный момент для футбола. Но если чиновники считали, что все самое худшее уже позади, то они ошибались. До событий в Дублине оставались считанные дни. Наряду с другими аспектами проблемы хулиганства, дублинские события подробно описаны в одной из моих предыдущих книг, и, наверное, нет смысла делать это снова. Напомню только, что товарищеский матч Ирландия-Англия был прерван на 27-й минуте из-за массовых беспорядков на стадионе, а после этого и в самом Дублине начались погромы. Следует особо отметить, что по горячим следам тех событий пресса все-таки вышла туда, куда нужно, обратив внимание всей страны на личности зачинщиков беспорядков, особенно тех, кто был арестован. История их жизни, семья, работа – все это стало предметом детального анализа со стороны прессы. То, что у многих была хорошо оплачиваемая работа, сильно удивило журналистов, которые до случившегося в Дублине продолжали верить, что хулиганы – это всего лишь отъявленные подонки, жаждущие славы. Дополнительной неприятной неожиданностью для футбольной сцены стало очередное появление на ней утративших было свое влияние правых радикалов. Далеко не всем фанатам хотелось, чтобы их стригли под одну гребенку с этими людьми. Почти сразу после дублинских событий и левые радикалы вновь заинтересовались футболом. Их просто не могло не потянуть к клубам, среди фанатов которых было достаточно много радикально настроенной молодежи. Все эти разномастные политические проникновения, как вы догадываетесь, не могли не привести к серьезным столкновениям. Не успели улечься ирландские страсти, как опять произошли беспорядки с участием англичан. Через две недели после Дублина Челси отправился в Бельгию на матч с Брюгге, и местной полиции пришлось применить водометы, чтобы усмирить безбилетных фанатов лондонского клуба. Было арестовано 354 фаната, более 1000 депортированы из страны. В следующем раунде Челси встречался с Сарагосой, и вслед за командой в Испанию отправились фанаты, которые были в итоге жестоко избиты местной полицией. Однако не стоит говорить об этих двух инцидентах как о проявлении английского хулиганства. События в Бельгии были примечательны тем, что местная публика сумела дать бой англичанам, а в Испании фанатам Челси досталось не от своих коллег, а от полиции, сходу развязавшей себе руки. Вернувшись в Англию, участники событий высказали свое отношение к произошедшему в Испании, но и футбольные чиновники и правительство проигнорировали инцидент с участием Челси, что было воспринято и обычными фанатами, и хулиганами, как сигнал к решительным действиям. Новая трагедия произошла всего лишь через несколько недель. Перед ответным матчем полуфинала Кубка Англии, который должен был состояться на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме с участием Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед, под колесами автобуса погиб фанат Пэлас, пытавшийся уйти от погони со стороны саппортеров Юнайтед, устроивших беспорядки в пабе. Этот инцидент привлек нездоровое внимание прессы, столь нежелательное в то время. Дело в том, что на горизонте уже маячил чемпионат Европы 1996 года, означавший то, что Англия должна была подготовить и провести самое серьезное международное футбольное первенство со времен чемпионата мира 1966 года. Уже после дублинских событий стали раздаваться призывы отказаться от проведения этого турнира. После вышеупомянутых выездных матчей Челси они стали звучать еще громче. Их, как обычно, проигнорировали, но беспорядки в конце того сезона во многом предопределили развитие событий. Пресса стала нагнетать страсти, предупреждая о возможных инцидентах, зачинщиками которых станут и английские фанаты, и гости, желающие свести счеты с хозяевами турнира. Полиция, отчаявшись внушить людям, что хулиганские группировки находятся под контролем, публиковала один пресс-релиз за другим. В них были и данные об арестах, и донесения разведки, и предупреждения хулиганам. Если они вздумают перейти грань дозволенного, наказание будет очень жестоким. Для хулиганов это был вызов, который не мог их не радовать. Все только и делали, что говорили о появлении некой супергруппировки, членами которой стали самые крутые парни Англии. Кто-то даже выдвинул гипотезу, что чуть ли не все враждующие фирмы объединятся и будут действовать сообща. Предположения, конечно, смехотворные, но газеты про это исправно писали. Евро-96, о котором я тоже подробно рассказывал в предыдущих книгах, прошел довольно спокойно, если не считать матча Шотландия-Германия. Пресса тогда крайне раскалила ситуацию, и следующий сезон просто не мог обойтись без происшествий. Одним из последствий проведения чемпионата Европы стал возросший интерес к футболу. Многие люди, никогда не интересовавшиеся этим видом спорта, стали заядлыми болельщиками. Так что хулиганским группировкам пришлось серьезно изменить правила, по которым они играли. Теперь было запрещено трогать обычных болельщиков. В противном случае можно было подвергнуться осмеянию со стороны членов фанатского сообщества. А репутация для хулигана – это святое. В итоге совершенно обыденной стала ситуация, когда гостей выслеживали, а затем посылали к ним парламентера, который должен был выяснить, хотят ли те подраться или нет. Если по той или иной причине визитеры драться не хотели, их просто оставляли в покое. Но если они были не против, то представители сторон обменивались телефонами или договаривались встретиться в определенное время в определенном месте. Таким образом, с помощью переговоров они не ускользали от полиции, но и не впутывали в беспорядки обычных болельщиков. Последние действительно подвергались нападениям очень редко, если вообще подвергались. Породив новое поколение фанатов, чемпионат Европы 1996 года притянул к себе и старую гвардию. По всей стране на стадионах стали появляться знакомые лица, напоминающие о тех временах, когда все танцевали и глотали таблетки. Одни хотели вспомнить молодость, другие тряхнуть стариной, но в любом случае их появление резко обеспокоило как группировки противника, так и полицию. Хулиганы небезосновательно опасались стариков, не ведающих, что такое страх и бегство с поля боя. К тому же эти люди, которым было под 40 или даже за 40, знали законы и просто не позволили бы полиции обращаться с собой неподобающим образом. Они хорошо знали, что повлекут за собой их действия, и с точки зрения хулиганского кодекса, и с точки зрения закона. Группировки находили разные пути, чтобы уйти из-под контроля полиции. Все чаще и чаще на вражеские стадионы отправляли скаутов, которые выясняли, есть ли на трибунах сектора, не попадающие в объектив камер слежения. И если таковые находились, то именно там и обосновывались хулиганы, легко вступавшие в драку, если появлялась такая возможность. Все чаще стали использоваться пейджеры, поскольку полиция с подозрением относилась к фанатам, разговаривающим по мобильным телефонам, вместо того, чтобы следить за игрой. Но самым тревожным было возвращение на авансцену казуалов с новыми лейблами и старыми замашками. Беспорядков снова стало больше, хотя, согласно полицейским отчетам, их рост замедлился. Боюсь, что появление такой официальной статистики было обусловлено скорее политическими соображениями, а не реальным положением дел. В начале 1998 года возникло ощущение, что эти опасения подтверждаются, хулиганы резко активизировались. Сама суть происходящего вызывала серьезные опасения. Особенно тревожным сигналом были участившиеся случаи нападения на арбитров, а в последние месяцы сезона это стало происходить с пугающей регулярностью. Все началось в Портсмуте, когда фанат Шеффилд Юнайтед выскочил на поле стадиона Фреттон Парк и ударил бокового судью. В апреле на домашнем матче Эвертона местный болельщик попытался проделать то же самое, но его поймали еще до того, как он добежал до арбитра. В тот же день игрокам Ливерпуля, приехавшим в гости к Барнсли, пришлось уложить нескольких фанатов на землю, чтобы спасти судью от расправы. И в тот же самый день на матче Джиллингем-Фулэм был убит саппортер гостей. Все говорило о скатывании к худшему варианту развития событий в преддверии чемпионата мира. Многие и без того опасались инцидентов с участием английских фанатов, а правоохранительным органам и вовсе приходилось трудиться в поте лица, отсеивая возможных зачинщиков беспорядков. За неделю до трагической гибели болельщика Фулэма Мэтью Фокса полиция не выпустила из страны 19 известных хулиганов, которые собирались поехать на товарищеский матч сборных Швейцарии и Англии. На следующий день после убийства оперативники произвели обыск в домах 29 фанатов Сандерленда, чтобы предотвратить возможные беспорядки во Франции. Естественно, пресса не осталась в стороне. В газетах вышло множество статей под спекулятивными и даже провокационными заголовками. В результате правительство пообещало применить самые суровые меры к любому, кто отправится во Францию без билетов на матчи. Но таких болельщиков все равно оказалось очень много, и проблемы возникли, правда, сильно отличавшиеся от ожидаемых. Вернувшись из Франции, саппортеры сборной стали наперебой рассказывать о том, как жестко обходились с ними и полицейские, и местные жители, и эти свидетельства изменили в лучшую сторону представление простых британцев об английских футбольных фанатах. Как оказалось, преждевременно. С началом нового сезона стало ясно, что Англия столкнулась с еще более активными действиями хулиганов. Уже 20 августа фанаты Норвича и КПР забросали друг друга бутылками в пабе. В сентябре матч Суиндон-Оксфорд закончился арестом 19 человек, а в поезде, который вез около 200 фанатов Манчестер Юнайтед и Ковентри Сити на лондонские матчи с участием их команд, произошло массовое побоище. 20 сентября фанаты Бирмингема применили слезоточивый газ против поклонников Норвича, после чего напали на них в пабе и зверски избили. А в ноябре в поезде, следовавшем из Лондона в Шеффилд, произошла еще одна массовая драка, но на этот раз с участием фанатов сразу же трех клубов – Шеффилд Юнайтед, Честерфилда и Ноттингем Форест. Все чаще происходили нападения на игроков и клубные автобусы. Визиты Лидса к Тоттенхэму и Бирмингему, а также Хаддерсфилда к Бирмингему, заканчивались тем, что на автобусы приезжих рано или поздно нападали фанаты противника. Причем, когда Лидс приехал к Тоттенхэму, мгновенно атакованным гостям пришлось забраться на крышу автобуса и находиться там до прибытия полиции. В связи с тем, что выправить ситуацию никак не получалось, В 1998 году правительство выступило с предложениями, в которых просматривались планы изменения законодательства. Это должно было стать ответом растущей угрозе. Не оставалось практически никаких сомнений в том, что данная попытка предпринималась лишь для того, чтобы сохранить для Англии шанс принять чемпионат мира 2006 года. Для хулиганов же она представляла собой не что иное, как очередное препятствие, которое требовалось обойти. Принимая во внимание такую позицию фанатов, многие начали сомневаться, как оказалось зря, что изменения в законодательство будут действительно внесены. Если правительство хотело таким образом вынести хулиганам предупреждение, то у него это получилось не очень хорошо. Чтобы оставаться на шаг впереди полиции, нарушители порядка стали использовать новое оружие – интернет. К началу 1999 года в Британии насчитывалось около 8 миллионов пользователей сети, не считая тех, у кого был доступ к интернету на работе. Учитывая, что с самого начала интернет воспринимали как место, где можно найти все, от детской порнографии до руководства по изготовлению ядерной бомбы, не стоит удивляться, что паутина стала использоваться для обмена информацией между футбольными хулиганами. В основном такая передача осуществлялась на неофициальных сайтах клуба. Но когда хулиганы стали лучше разбираться в возможностях этого вида связи, стали появляться сайты и форумы, посвященные исключительно одним только вылазкам. Ниже приведенное сообщение было опубликовано на одном из таких сайтов уже на следующий день после матча Бристоль-Сити-Бирмингем-Сити, состоявшегося в апреле 1999 года. Вчера, в день матча с Бристоль-Сити, фанаты Бирмингем-Сити устроили настоящую демонстрацию силы. Минут за 10 до начала игры, когда на трибунах уже было довольно много фанатов Бирмингема, на одной из них появилось человек 100-150, которым не удалось незаметно занять свои места, не обратив на себя внимания. Все они были известным образом одеты, на всех были бейсболки и темные очки, чтобы полиция не смогла опознать их с помощью камер слежения. У бристольцев тоже было чем ответить, но ничего, кроме обычного в таких случаях выманивания противника, не наблюдалось. Полиция была начеку, но для поддержания порядка ей пришлось задействовать вертолет, собак и конные подразделения. Годы противостояния с бристольскими группировками не прошли даром. После матча бирмингемская армия зулусов все-таки попыталась устроить беспорядки, но так и не сумела сбросить с хвоста полицию, следовавшую по пятам. Все это смахивало на одну лишь демонстрацию силы, так как более серьезных намерений у них не было. С помощью интернета вызывающие друг друга на драку фанаты стали сбивать с толку полицию посредством приглашений на вечеринку. Вот довольно типичный пример. Автор ПНЕ. Время 12 часов 56 минут 44 секунды. 7 мая 1999 года. Группа из 60-70 ребят Норт-Энда будет на Бейкер-стрит. Днем или вечером? Пресса обратила внимание на это нововведение только в августе 1999 года, когда фанаты Миллуэлла поехали в Кардифф и устроили там серьезные беспорядки. Таблоиды каким-то образом пронюхали, что планы боевой операции разрабатывались на одном сайте, на котором во время самих столкновений должна состояться текстовая трансляция, чтобы за происходящим в Кардиффе могли следить все. Однако лучше всего начать с предыстории вопроса, чтобы убедиться в том, что дело обстояло несколько иначе. Как только вышел в свет календарь чемпионата, болельщики стали активно его обсуждать, упоминая в том числе и возможные беспорядки, поскольку фанаты двух этих клубов враждовали с незапамятных времен. Когда же беспорядки начались, на упомянутом выше сайте появилось одно единственное сообщение. Ответной мерой полиции стало решительное наступление – на фанатских сайтах неожиданно появились сообщения с просьбой о введении в детали планируемых операций. Завсегдатаи тех форумов довольно быстро догадались, что эти сообщения пишут полицейские и приступили к сочинению дезинформации. Еще одной сложностью для полиции было то, что посетители сайтов никогда не подписывались настоящим именем, сохраняя тем самым свою анонимность. Более того, примерно 90% всех сообщений были абсолютным бредом, и такое соотношение сохраняется до сих пор. С другой стороны, многие уверовали в то, что если даже они только зайдут на сайт, не говоря уже об отправленном туда сообщении, их могут легко вычислить через интернет-провайдера. Я не настолько хорошо разбираюсь в компьютерах, чтобы уверенно сказать, так это или нет, но не удивлюсь, если это действительно возможно. Тем не менее, некоторые хулиганы забеспокоились и довольно быстро перестроились, начав отправлять свои сообщения из интернет-кафе и даже библиотек. Другие просто перестали пользоваться новым видом связи, вернувшись к старым, проверенным методам. Но, несмотря на начавшееся брожение, используемые группировками сайты никуда не исчезли, и на них продолжали появляться сообщения о беспорядках, хотя к настоящему времени, следует отметить, сохранился только один из них, на котором регулярно обновляется информация. Чтобы избежать конфликтов с полицией, многие стали писать об истории хулиганства, о фанатской культуре. Речь шла не только о том, что произошло в прошлую субботу, но и о событиях 1983 года на Хайбере. Подобная ностальгия далеко не всегда являлась чьей-то личной проблемой. Наряду с корреспонденцией стариков, красующейся на форумах, многие появившиеся в последнее время книги о хулиганстве в самых радужных тонах преподнесли молодежи те жестокие и опасные времена. Хотя все только и говорили, что об интернете, произошли и другие важные изменения. Предложенные правительством законопроекты были наконец-то приняты парламентом, и когда в 1999 году фанаты Вестхэма еще только собирались отправиться в Мец на финал Кубка Интертото, то уже испытали на себе всю силу новых законов. За два дня до отъезда многие из них получили уведомление транспортных компаний об отказе в выдаче билетов, которые они своевременно заказали. Причиной тому стало распоряжение полиции. И никакие ссылки на то, что практически все болельщики Вестхэма располагали билетами на матч, на первоначальное решение полиции не повлияли. Фанаты, естественно, пришли в ярость и стали искать альтернативные способы пересечь границу. Мне так и не удалось выяснить, добрались ли они в итоге до Меца или нет, и оказалось ли решение полиции оправданным. Но, хорошо представляя себе потенциал выездного саппорта Вестхэма, предположу, что притормозили его вовремя. Несмотря на неспокойное начало сезона, осенью и зимой 1999 года произошел значительный спад активности основных хулиганских группировок. Даже игры клубов с непростой историей взаимоотношений проходили без единого эксцесса, а на тех станциях метро, где раньше было опасно появляться в любое время в день матча, царил чуть ли не образцовый порядок. Эту ситуацию можно проиллюстрировать, приведя в качестве примера 3 октября, когда Лестер играл с Тоттенхэмом, Манчестер Юнайтед с Челси, Арсенал с Вестхэмом, а Лидс с Уотфордом. Еще совсем недавно присутствие в Лондоне сразу же 6 крупных мобов вызвало бы самые серьезные опасения, но в тот день не было зафиксировано практически никаких беспорядков. С моей точки зрения, дело не в том, что проблема начала сходить на нет, а в том, что хулиганы наконец осознали, каковы на самом деле ставки и чем именно они рискуют. Казалось, что меньше всего им хотелось рисковать в тех случаях, когда рядом была полиция, но они все равно продолжали устраивать драки. Но только подальше от стадионов с их всевидящими камерами слежения. А можно было заметить, что хулиганы все глубже и глубже спускались в подполье. Среди фанатов Манчестер Юнайтед, к примеру, объявилась группа хулиганов, члены которой, чтобы остаться неузнанными, стали носить шлемы на манер летных с прорезями для глаз. Хотя над этой группировкой откровенно посмеивались, она успела устроить несколько нападений на соперников, в том числе и на фанатов Вестхэма в Лондоне. Возможно, с их помощью была открыта новая страница в истории хулиганства. Однако попробуем на какое-то время отложить в сторону рассмотрения действий полиции или правительства и отведем глаза от происходящего в интернете. Пора уже сделать вывод о том, что футбольное насилие никуда не исчезнет, пока два человека стоят на расстоянии вытянутой руки и один из них хочет ударить другого. А так как подобное желание возникает у многих людей довольно часто, то можно сказать, что с 1950-х годов, и даже еще раньше, если вести отсчет с 12 века, менталитет англичан не очень-то сильно изменился. Футбол перешагнул в новое тысячелетие, но его темная сторона никуда не делась, она лишь пребывает в тени, чтобы в какой-то момент заявить о себе еще более громко. Это может случиться через месяц, через неделю или даже сегодня вечером, и это пугает меня больше всего».